Господь, Спаситель мой, льну к Тебе я всей душой. Я хочу с Тобою жить, я хочу в Тебе прибыть. О, прибудь во мне Ты сам, своим веди путям, будь мне пастырем, царем, будь для сердца все. О, прибудь во мне Ты сам, по своим веди путям, мне пастырем, царем, будь для сердца все. Без Тебя я был в цепях, а с Тобой освобожден. Без Тебя тону волна, с Тобою я спасен. Без Тебя я был покрыт, как проказою грехом, а с Тобою я омыт, убелен Твоим ручьем. Проказаю грехом, а с Тобою я омыт, убелен Твоим ручьем. Без Тебя в душе царит роковой печаль и гнет, а с Тобой невзгод в сердце радостью горит. Без Тебя кругом зима, а с Тобой весны расцвет. Без Тебя и ночи тьма, а с Тобою вечный свет. Без Тебя кругом зима, а с Тобой весны расцвет. Без Тебя и ночи тьма, а с Тобою вечный свет. Без Тебя порока я, а с Тобой блаженство край. Без Тебя и смерть, и ад, а с Тобой и жизнь, и рай. Без Тебя я прах земной, а с Тобою небо сыт. Владей же Ты один сердцем и душой. Без Тебя я прах земной, а с Тобою небо сын. О, владей же Ты один сердцем.